Осенью 1770 года Видон решил, что пришло, наконец, время рассказать о результате своих наблюдений. Ему было необходимо связать воедино множество фактов, и он нуждался в свидетеле, который мог бы опровергнуть обвинение в том, что все это измышления, порожденные ревностью и жаждой мести. Своим главным поверенным он избрал капитана Джеймса Мэтьюсона, командира «Энтерпрайза», который, с одной стороны, знал его достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в его правдивости, а с другой был достаточно уважаемым лицом в городе и пользовался полным доверием. Беседа Видона с капитаном состоялась в комнате на верхнем этаже таверны Сабина, что близ доков. Тут же присутствовал Смит, подтвердивший все заявления Видона. Было видно, что рассказ произвел на капитана Мэтьюсона огромное впечатление. Как всякий житель Провиденса, капитан питал глубокие подозрения относительно Джозефа Карвана. Таким образом, понадобилось лишь привести несколько фактов, чтобы полностью его убедить. Под конец беседы он стал мрачен и заставил приятелей поклясться в том, что они будут хранить полное молчание. Он сказал, что передаст полученные сведения конфиденциально примерно 10 самым образованным и влиятельным гражданам Провиденса, выслушает их мнение и последует любым их указаниям. Во всяком случае, очень важно было держать все в тайне, ибо это не такое дело, с которым могли бы справиться городские констебли. Главное, ни о чем не должна знать легко возбудимая толпа, иначе в это и без того беспокойное время может повториться салемское безумие, постигшее людей менее 100 лет назад, когда Карван вынужден был бежать из Салема в Провиденс. По мнению капитана Мэтьюсона, в тайну следовало посвятить доктора Бенджамина Веста, чей труд об орбите Венеры снискал ему славу глубокого ученого и мыслителя, преподобного Джеймса Мэннинга, президента колледжа, недавно приехавшего из Варона, который временно поселился в новом здании колледжа на Кинг-стрит, ожидая завершения работ в доме на холме у Пресвитериал Лейн, бывшего губернатора Стефана Хопкинса, который был членом философского общества в Ньюпорте и отличался замечательной широтой взглядов, Джона Картера, издателя местной газет, всех четырех братьев Браун, Джона, Джозефа, Николаев и Мозеса, городских магнатов. Джозеф проявлял большой интерес к науке. Старого доктора Джеймса Бована, большого эрудита, непосредственно знакомого со странными заказами Карвана, и Абрахама Випля, капитана Капера, человека фантастической энергии и храбрости, которую прочили в руководители в случае, если придется прибегнуть к какому-нибудь активному действию. Миссия капитана Мэтьюсона была более чем успешной, ибо, несмотря на то, что один или двое избранных им верных людей отнеслись довольно скептически к мрачным деталям в рассказе Видона, никто не сомневался в необходимости принять тайные и хорошо продуманные меры. Было ясно, что Карван представляет потенциальную опасность для жизни не только города, но и всей колонии, и должен быть уничтожен любой ценой. В конце декабря 1770 года группа наиболее уважаемых горожан собралась в доме Стефана Хопкинса и обсудила предварительные действия. Были внимательно прочитаны записи Видона, которые он передал капитану Мэтьюсону. Самого Видона вместе со Смитом пригласили, чтобы засвидетельствовать некоторые детали. К концу встречи присутствующих охватил неясный ужас, но ее пересилила мрачная решимость, которую лучше всего выразил громогласный и грубоватый капитан Виппл. Они не будут ставить в известность губернатора, ибо, как представляется, законные средства здесь недостаточны. Имея в своем распоряжении тайные силы, о могуществе которых у собравшихся не было представления, Карван не относился к людям, которых можно было, не подвергаясь опасности, известить о том, что их присутствие в городе нежелательно. Он может принять ответные меры, но даже если этот страшный человек согласится уехать, это будет означать, что бремя его тягостного присутствия лишь переместится в другое место. Времена тогда были беззаконные, и люди, которые долгие годы служили на королевских таможенных судах, не остановились бы ни перед какими жестокостями, если того требовал долг. Карвена нужно было застать врасплох в Потуксете, отправив на его ферму большой отряд испытанных в сражениях моряков и заставить, наконец, дать исчерпывающее объяснение. Если окажется, что он безумец, забавляющийся криками и воображаемыми разговорами на разные голоса, его следует отправить в больницу для душевнобольных. Если же здесь кроется что-нибудь похуже, если действительно существуют ужасные подземелья, то он и все находящиеся в его доме должны умереть. Это можно сделать без лишнего шума, и даже жена Карвана и его тесть не должны узнать, почему и как все произошло. В то время, когда обсуждались эти серьезные шаги, в городе произошел случай настолько дикий и необъяснимый, что в течение нескольких дней во всей округе только о нем и говорили. В глухой час лунной январской ночи, когда земля была покрыта глубоким снегом, послышались ужасающие крики, которые раздавались сначала со стороны реки, затем вверх по холму. Во многих окнах показались головы разбушенных горожан. Люди, жившие вокруг Вейбосет-Пойнт, видели, как что-то белое лихорадочно барахталось в ледяной воде перед грязной площадью таверны «Голова турка». Вдали громко лаяли собаки, но этот лай умолк, когда до них долетел шум на улицах разбуженного города. Группы людей с фонарями и заряженными мушкетами выбегали из домов посмотреть, что происходит, но их поиски не увенчались успехом. Однако на следующее утро в ледяных заторах у южных опор большого моста между длинным доком и винным заводом Эббота было найдено обнаженное тело огромного мускулистого мужчины, и это стало темой бесконечных догадок и тайных разговоров. Шептались не столько молодежь, сколько люди старшего поколения, потому что замерзшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило у городских патриархов воспоминания. Старики, дрожа от страха, обменивались беглыми замечаниями. В застывших искаженных чертах угадывалось сходство, хотя это было совершенно невероятно, с человеком, который умер ровно 50 лет назад. Эзра Видон был среди тех, кто обнаружил тело. Он припомнил, как бешено лаяли собаки прошлой ночью в домах вдоль улицы Вебосет-стрит и моста у доков, откуда исходили крики. Он словно ожидал чего-то необычного и поэтому не удивился, увидев на снегу любопытные следы там, где кончался жилой район, и улица переходила в дорогу на Потуксет. Обнаженного гиганта преследовали собаки и несколько человек, обутых в сапоги. Можно было также заметить следы возвращающихся собак и их хозяев. Видимо, они отказались от преследования, не желая слишком приближаться к городу. Видон зловеще улыбнулся и, желая довести дело до конца, прошел по этим следам до места, откуда они начинались. Как он и думал, это была потуксетская ферма Джозефа Карвана. Эзра много дал бы за то, чтобы двор перед домом не был так сильно истоптан. Но он не хотел рыскать у фермы среди бела дня, показывая свою заинтересованность. Доктор Бовен, которому Видон поторопился доложить об увиденном, вскрыл странный труп и обнаружил аномалии, поставившие его в тупик. Органы пищеварения гиганта находились в зачаточном состоянии. Желудок и кишечник выглядели так, будто он ни разу не ел. Кожа имела вид грубой и в то же время рыхлой дерюги, явление, которое доктор никак не мог объяснить. Находясь под впечатлением слухов, распускаемых стариками, о том, что труп, как две капли воды, похож на давно умершего кузнеца Дэниела Грина, чей правнук Аарон Хоппин был суперкарго на одном из кораблей, принадлежащих Карвану, Видон словно, между прочим, принялся расспрашивать людей, где был похоронен Грин. Той же ночью группа из пяти человек отправилась на заброшенное северное кладбище, что напротив Хэрэнден-Лейн, и раскопала могилу. Как они и ожидали, могила была пуста. Всех почтальонов города попросили задерживать корреспонденцию, адресованную Джозефу Карвану. Незадолго до того, как было найдено обнаженное тело неизвестного, капитану Мэтьюсону доставили посланное Карвину письмо из Салема от некоего Джеди Орна, которое заставило призадуматься всех, кто участвовал в заговоре против Карвина. Вот часть этого письма, переписанная и хранившаяся в частном семейном архиве, где ее нашел Чарльз Вард. «Мне доставляет изрядное удовольствие известие, что вы продолжаете свои студии древних материй известным вам способом. Я полагаю, что мистер Хатчинсон в городе нашем Салеме добился, увы, небольших успехов. Разумеется, ничего, кроме ожившей монструозности, не вышло, когда Хатчинсон воссоздал целое из того, что мы сумели собрать лишь в малой части. То, что вы послали, не возымело нужного действия. Либо из-за того, что некой вещи не доставало, либо тайные слова я неправильно произнес, а вы неверно записали. Без вас обречен я на неудачу. Я не обладаю вашими знаниями в области материй химических, дабы следовать указаниям Боррелия, и не могу должным образом разобраться в книге 7 Некрономикона, вами рекомендованной. Но хотел бы я, чтобы вы припомнили, что было нам сказано в отношении соблюдения осторожности в том, кого мы вызывать станем. Ибо ведомо вам, что записал мистер Мэттер в маргиналиях, и вы можете судить, насколько верно сия ужасающая вещь изложена. Я вновь и вновь говорю вам, не вызывайте того, кого не сможете покорить воле своей. Под сими словами подразумеваю я того, кто сможет в свою очередь призвать против вас такие силы, против которых окажутся бесполезны ваши самые мощные инструменты и заклинания. Проси меньшего, ибо великий может не пожелать дать тебе ответа, и в его власти окажешься не только ты, но и много больше. Я ужаснулся, прочитав, что вам известно, что одержал Бен Зариснатмик в сундуке черного дерева, ибо догадался, кто сказал вам об этом. И снова я обращаюсь с просьбой писать мне на имя Джедедии, а не Саймона. В нашем обществе человек не может жить так долго, как ему вздумается. И вам известен мой замысел, согласно которому я вернулся под видом собственного сына. Я с нетерпением дожидаюсь, когда вы познакомите меня с тем, что черный человек узнал от Сальвануса Коцидиуса в склепе под римской стеной, и буду чрезвычайно обязан вам, если вы пришлете мне на время манускрипт, вами упомянутый». На мрачные мысли наводило и другое, неподписанное письмо, отправленное из Филадельфии, особенно следующий пассаж. «Я приму во внимание вашу просьбу отправлять заказы только на ваших судах, но не всегда могу знать с точностью, когда ожидать их. В том, что касается упомянутого предмета, я требую только еще одной вещи, но хочу удостовериться, что понял вас с полной точностью. Вы ставите меня в известность, что ни одна часть утеряна быть не должна, если мы желаем наилучшего эффекта, но вам, несомненно, известно, как трудно быть в том уверенным. Будет изрядным риском и непомерной тяжестью грузить гроб целиком. В городе же, то есть в церквах Святого Петра, Святого Павла, Святой Марии или Собора Иисуса Христа, сие вообще не представляется возможным. Но я знаю, чего недоставало тем, кто был воссоздан в октябре, и сколько живых образцов вы были вынуждены создать, прежде чем нашли верную методу в 1766 году, и буду верным последователем вашим во всех сих материях. С нетерпением ожидаю вашего брига, о коем ежедневно справляюсь на верфи мистера Видля». Третье подозрительное письмо было написано на незнакомом языке незнакомыми буквами. В дневнике Смита, найденном Чарльзом Вардом, грубо скопирована часто повторяющаяся комбинация букв. Авторитетные ученые из университета Брауна объявили, что это алфавит Амхарскил или Абиссинский, но само письмо не смогли расшифровать. Ни одно из этих посланий не было доставлено Карвану. Кроме того, исчезновение Салема Джедеди Орна примерно в то же время показывает, что заговорщики из Провиденса предприняли некие тайные меры. Историческое общество в Пенсильвании, руководимое доктором Шипеном, получило письмо относительно присутствия в Филадельфии некоего опасного субъекта. Но чувствовалась необходимость принять более решительные меры, и группы смелых моряков, дав друг другу обет верности, тайно собирались по ночам в верфях и складах Брауна. Медленно, но верно разрабатывался план, который должен был не оставить и следа от зловещих секретов Джозефа Карвана. Несмотря на все предосторожности, Карван, казалось, чувствовал, что против него зреет заговор, проявляя несвойственное ему беспокойство. Его экипаж постоянно сновал между городом и дорогой на Потуксет, и мало-помалу с него сошла маска притворной веселости, с помощью которой он в последнее время пытался бороться со сложившимся против него предубеждением. Феннеры, его ближайшие соседи, однажды ночью заметили яркий луч света, вырывающийся из отверстия в крыше загадочного каменного здания с высокими и необычайно узкими окнами. Об этом происшествии они немедленно уведомили Джона Брауна из Провиденса. Мистер Браун, руководитель тщательно отобранной группы, которая должна была покончить с Карваном, сообщил Феннерам, что вскоре будут приняты решительные меры. Он счел это необходимым, ибо понимал, что от них будет невозможно скрыть давно готовящийся налет на ферму. Он объяснил свои действия, сказав, что Карван, как стало известно, является шпионом ньюпортских таможенников, которым питали явную или тайную вражду все шкиперы, купцы и фермеры в округе Провиденс. Неизвестно, поверили ли этой хитрости соседи Карвана, видевшие на его ферме так много странных вещей. Но во всяком случае, феннеры были склонны приписать все самое худшее этому человеку, поведение которого было столь необычно. Мистер Браун поручил им наблюдать за фермой и сообщать ему обо всем, что там происходит.